так австралийская народная песня. В Австралии поздняя осень, закрылся сиднейский привоз, родимое гнездышко бросив, на север летит утконос. А родимое гнездышко бросив, на север летит утконос. Печаль его сердце терзает, в погоде не жди перемен. Под пальмой в степи замерзает один непутевый бушмен. А под пальмой в степи замерзает один непутевый бушмен. Лежит он бледнее батата, мучительной думой влеком, и песню поет, как когда-то на почте служил ямщиком. А и песню поет, как когда-то на почте служил ямщиком. Служил он исправно и долго, но как-то в мороз поутру сожрали тасманские волки залетных его кенгуру. А сожрали тасманские волки залетных его кенгуру. Беда в одиночку не ходит, не плачь, моя скрипка, не плачь. Невесту его на природе застукал бушменский богач. Дарил он ей жаркие ласки, и валы я губы лобызал, тайваньского шелку повязки настроенные бедра вязал. А тайваньского шелку повязки настроенные бедра вязал. Она, отбивая, спросила: уж лучше приму я конец. А он ее, гадина, силой к шаману повлек под венец. А он ее, гадина, силой к шаману повлек под венец. Гиена в бананах смеется, но плачет бушменская мать. Бушмену одно остается под пальмой в степи замерзать. А бушмену одно остается под пальмой в степи замерзать. В Австралии поздняя осень. Вот такая...